Петров долго рассказывал про капризы Дона, заносы песчаные в устье, где можно застрять надолго, про круговерцы опасные и про то, что как надо бы отбирать во флот людей бесстрашных, воды не боящихся. «Где их взять-то?» — ворчал Синявин. «Не будешь же всех из Архангельска до Новгорода тащить. Там Балтийский флот на них держится. Надо южного мужика с морем связать. Он здесь тоже сметливый да понятливый. А ты сам-то откуда родом?» «Ярославский». «Ну вот губерния, тоже для мореплавателей подходящая. Гриша-то Спиридов ведь оттуда». Не сразу понял Ушаков, что это он о главном адмирале России, о Григории Андреевиче Спиридове и его эскадре, сказал с почтением. Великая миссия им досталась. В какое логово подались, с самым большим флотом встретиться. Каково-то им там. Синявин присел, задумался и доверительно обратился к Федору. «Я, признаться могу, сам на них с величайшей завистью смотрю. С природы-то я независтлив был, даже до сего случая ни к чему. А теперь под старость черт дал зависть. Рассуди. Они все службу ведут прямо по своему знанию по морю, да и на кораблях, а я как гусар пешком». Тень печали и болезни легла на лицо Синявина. Он задумался, но ненадолго. Кучей ввалились офицеры, строители, кричали друг на друга, указывали пальцем, хватали за кафтаны и мундиры. «Хватит!» — крикнул вице-адмирал. «Пора помириться, державное дело делать». «Ваше высокоблагородие, Алексей Наумович, он же весь лес на свой корабль забирает. Не успел я уехать на ту верфь, он лес вывез, и все на один корабль, другие стоят». «Что самовольничаешь? Не твоя ведь усадьба, что хочу, то и ворочу», — загромыхал, преобразившись из больного старика в грозного адмирала Синявин. «Алексей Наумович», — приложил руки к груди высокий капитан второго ранга, — «мне доделать малость осталось, и корабль готов. А лес завтра будет, везут уже». Синявин пожурил его еще за самовольство, но согласился. «Верно, Иван Афанасьевич, прискакал гонец, сегодня уже 20 подвод подвезут, да завтра столько же. Хватит тебя, остынь, давайте щей похлебаем». Пока расставляли миски да раскладывали приборы, Синявин вызвал уезжающего в Петербург капитана-лейтенанта. Тот пришел и доложился. Ушаков обнялся с вошедшим, обрадовался как родному. Веня Апраксин, его прошлогодний командир, на праме. Вместе Дон обуздывали, и вот уже в Петербург. Что так быстро? Тот обернулся и тихо сказал: «Перемрем все, Федя, здесь. Надо хоть в бой, на Средиземное, но от этой гнилости бежать. Вон, смотри, адмирал наш совсем плох». Синявин, как бы услыша, обернулся к Апраксину и тихим, хриплым голосом сказал: «Прошу о сей моей болезни жене не сказывать. И ежели она от кого о том может проведать, то примите на себя труд уверить ее, что я здоров». И лихорадка снова забила его мелкой дрожью, но он пересилил себя, сел за стол вместе со всеми, расспрашивал мастера Афанасьева о делах в Икорце, о поставках железа, капитана судна о якорях и команде, Ушакова об опасностях от кочевников и наибольших отмелях. Все хотел знать, перепроверить этот вершитель морских судеб на юге Отечества. Прощаясь, каждому дал наказ. На Апраксина посмотрел грустно и сказал: «Езжайте немедля, господин капитан-лейтенант. Рапорта мои передайте вице-президенту адмиралтейства коллегии его светлости Чернышову. Да скажите ему, что мы дело свое исполним и не умрем». Подумал и добавил: «Впрочем, многие умрут». Ушакову пожал руку и неожиданно вспомнил: «А ты мне здорово отвечал на экзамене. Чувствую, что наука впрок пошла. Вот что, встань-ка на реке Кутюрме дозором. Не дай бог, турки две шлюпки пришлют и весь флот наш спожгут. Считай, приказ тебе до осени. Ну, давайте с Богом за дела». Собирать по человечку. В конце 60-х, начале 70-х годов Ушаков исполнял немало серьезных поручений и заданий. На праме номер 5 под командой капитан-лейтенанта Апраксина плавал от Новохоперска к Азову. Потом